Затем какое-то время всадники неслись по участку леса, очень напоминающего обычные и безопасные места. И если бы не удушающий туман, который покрывал порой даже кроны деревьев, да не липкие от крови и прочей мерзости рукоятки мечей, можно было бы отдохнуть и привести себя в порядок. Но Каперуль все с большим напряжением вглядывался в туман и требовал поторопиться. Выскочив на более открытое пространство, он стал выискивать перемычки для перехода влево, приговаривая вслух: «Так, мы сместились 5 раз, значит, настолько же должны вернуться. Быстрей, вижу первую перемычку. О, за ней сразу же вторая». Когда сделали 5 требуемых смещений, ветеран вздохнул с видимым облегчением и подбодрил обессиленных воинов. «Осталось совсем немного. До сумерек мы обязаны добраться до шпоры». Полчаса прошло в непрерывной скачке, а потом Каперульф опять сильно заволновался. «Уже темнеет, а шпоры до сих пор не видно. И меня не покидает мысль, что здесь мы не проходили ни одного нашего следа. Значит, полоски суши могли просто раздвоиться, или мы сбились с правильного счета». «Тогда смещаемся еще влево», — уточнил Кремон. «Да, на следующей же перемычке». Лишь через 20 минут они отыскали желаемое, но и на той полоске земли не обнаружили малейшего своего следа. Теперь уже Каперульф полностью перестал себя контролировать, разразившись таким потоком ругани, что в нем только изредка проскакивали нормальные слова. «Проклятый туман! Заблудились, как и куда теперь, даже в каком направлении, а скоро совсем. Может, будем двигаться хоть примерно в нужную сторону?» – осторожно предложил Чигран. «В какую именно?» – рявкнул дворецкий, но постепенно стал успокаиваться, отыскав в своей голове хоть какое-то решение. «Ты ведь помнишь», – обратился он к Кремону, – «возле шпоры сходятся 2 огромнейших залива. Если мы пройдем мимо этой иголки барьера, не дойдем до границы и до завтрашнего вечера. Так что же делать? Пробуем зажигать плоровые палочки». Но сказано это было весьма уныло. А когда из плорового дерева повалил дым, все поняли, что туман не дает ему подниматься вверх. Дым лишь стелился по поверхности и лениво перемешивался с испарениями. Заметить его со шпоры было практически невозможно. То же самое наверняка происходило и в обратном направлении. Сколько ни всматривались воины в темнеющий участок неба у себя над головой, ни с одной стороны не виднелось чего-либо напоминающего цветной дым. Тогда опытный ветеран предложил: «Остался один выход – разделиться и пытаться отыскать путь во всех направлениях. Только так мы имеем шанс спастись и, возможно, выручить друг друга». Но ведь с сомнением начал Чигран, но его перебило радостное восклицание Кремона: «Смотрите, в той стороне неба в нашу сторону пускают световые зайчики». Теперь уже все заметили мерцающие блики, но не сразу поняли, что они означают. Пришлось колдуну пояснить свою догадку. «Это балары ловят лучи заходящего светила и отражают нам подаренным зеркальцем. Если так», — недоверчиво закрутил головой Каперульф, «то нам надо пройти вперед и попытаться уже там найти другие перемычки. Мы не так уж далеко от шпоры. Вперед». 2 перемычки они нашли, но вот дальше поиски застопорились. И самое страшное, стало темнеть, и со всех сторон полезли новые чудовища. Скоро люди продирались уже на своих двоих, имея лишь 2 лошади на поводу. По всем прикидкам, оставалось совсем чуть-чуть, но резкого подъема грунта по-прежнему не наблюдалось, и новые трудности не заставили себя ждать. Прямо перед собой воины с содроганием заметили перемычку, полностью покрытую ковром из скатыков. Но обессиленный Кремон побоялся расходовать последние магические силы для прожигания просеки. Зато предложил другой вариант: «Давайте пройдем по ним с огнем. Они ведь нас тогда не тронут, не должны», — подтвердил Каперульф. «Но где мы возьмем огонь?» — удивился Морез. «Я вам дам магический. Иллюзия, по сути, но с виду не отличишь. И пойду первым. Вот только коней придется бросить». «Ничего, они без нас, может, быстрее путь отыщут», — высказался Каперульф, глядя, как колдун раздает каждому в руки ярко пылающее, но совершенно холодное пламя. А потом командир первый решительным шагом прошел по телам замерших в ужасе скатыков. Ни один огромный блин не шевельнулся и под ногами остальных воинов. С облегчением они быстро перебежали полоску суши и вновь с жутким разочарованием остановились перед еще более широкой туманной полосой болота. Все 4 так и продолжали держать в руках бутафорское пламя, хотя свет его уже начинал меркнуть. Но именно оно привлекло кого-то с той стороны болота. Раздался охрипший крик, которому вторили более крепкие и здоровые голоса воинов из недавнего пополнения. «Эй, сюда, сюда, мы вас видим, но у нас нет огня, сюда». Вся 4 воспряла духом. А Кремон воскликнул. Это голос Бабу. Он вырвался. Молодец. Но как нам на ту сторону добраться? Спросил Морез. Рванем напропалую, вброд. Предложил с горячностью Чигран. Стоять. Осадил их пыл отставной капитан. Не хватало только на последних метрах в ядовитой жиже задохнуться. Мы ведь даже глубины не знаем. Да и гадости здесь наверняка проживает тьма тьмущая. Давай вон тот шест. Ладно, решился Кремон. Вы пока тут держитесь, а я смотаюсь на тот берег и хоть от мешка с непосильным грузом избавлюсь. И тут же шагнул на черную жижу. Но даже не замочил об нее подошвы жутко измазанных в походе ботинок. Пошло в ход последнее средство – левитация. При этом колдун держал в руках меч, готовясь защитить им свои ноги и имея в запасе еще вполне достаточно магической энергии для отражения даже самого свирепого хищника. 40 метров он преодолел быстро и тут же попал в крепкие объятия своего товарища. Коротко выказав свою взаимную радость, товарищи отдали на руки двум воинам тяжеленный мешок, и колдун спешно вернулся на другой берег. К тому моменту там уже шла отчаянная рубка с двумя пареньшами, и несколько ударов командирского меча пришлись как нельзя кстати. Затем он без разговоров сорвал с Каперульфа вещевой мешок с пластинами и отправился во вторую ходку, лишь бросив через плечо. И как здесь? Есть брод? Двухметровый ствол до дна не достал. Раздался грустный голос Мореза. Может, сейчас срубим более? Его прервал крик Дворецкого. Еще один удав. Заходим с двух сторон. Чигран, следи за небом. Скоро начнут летать всякие воздушные жутики. Во второй раз Кремон вернулся еще быстрее, но за время его отсутствия Чиграну нанес опасную рану карликовый медведь. На когтях этого хищника имелись канавки с ядовитой плесенью. Поэтому воина надо было срочно спасать хорошим прижиганием. Без колебаний колдун взвалил стонущего Чиграна на плечи и вновь задействовал левитацию. Силы при такой нагрузке таяли гораздо быстрее, но выбора не оставалось. Где-то на середине пути из болота выскользнула слепо шарящая щупальца и попыталась ухватить его за ногу. Пока Кремон чуть сместил ношу на плече и замахнулся мечом, вынырнуло второе щупальце, и они синхронно обвили его лодыжку. Меч свистнул, и два обрубка, извиваясь, упали в черную жижу. Тут же под ногами все вскипело, а с берега предостерегающе закричал Бабу. В следующее мгновение мимо колдуна прошелестело два тяжелых копья, и сзади раздалось булькающее рычание вперемешку со свистом. Копья однозначно задержали всплывшее чудовище, очень напоминающее морского осьминога, и Кремон успел ступить на берег. Пока с него снимали раненого воина, он обернулся и влепил огненный протуберанец прямо между глаз подводного монстра. Хищник тут же скрылся под поверхностью. То ли пошел на дно умирать, то ли спешно тушил обугленные внутренности. Но больше интереса к левитирующему над болотом парню не проявлял. А тот уже возвращался обратно, на ходу дав указания, как поступить с ранами Чиграна. Дворецкий и оставшийся воин поняли и согласились, что их будут переносить по очереди. Только вот Каперульф приказал Морезу раздеться до исподней рубахи, оставив из оружия лишь короткий меч, и заставил разместиться на спине колдуна головой вниз, а ногами на плечах. Тем самым воин мог отлично орудовать мечом и рубить неожиданные щупальца в случае необходимости. Да и нести человека таким образом было намного легче, и руки оставались свободными. Доставка Мореза обошлась без задержки, но вот магические силы Кремона таяли катастрофически. Поэтому, вернувшись за уворачивающимся сразу от двух карликовых медведей Каперульфом, он лишь устало подождал окончания сражения, не вмешиваясь ни одним жестом, дабы не потерять последние крохи своей силы. А когда Ганби расположился на спине командира точно так же, как перед тем Морез, парень скомандовал: «Ганби, бросайте меч, если не дойдем, то ни ваш, ни мой нам не поможет». Двигался Кремон на пределе своих возможностей, каждую секунду ожидая, что вот именно сейчас он с головой окунется в черную жижу, и мысленно прикидывая оставшееся расстояние до спасительной тверди. Вот уже и Бабу почти рядом, нетерпеливо протягивает руки, вот всего несколько метров осталось, и силы кончились. Но, к счастью, он погрузился в ядовитую жижу лишь по пояс. Каперульфу из-за его положения повезло меньше, он окунулся с головой, но тут же вывернулся, вскочил на ноги, подхватил Кремона и в два прыжка выскочил на берег. Дальше все бежали, уже плохо соображая и всеми силами пытаясь успеть ополоснуться до того, как черная жижа начнет разъедать незащищенную кожу. Вернее, бежал Дворецкий, а молодого Эльмитолана на плече нес Бабу. Причем парень мчался такими гигантскими прыжками, что отставал не более чем на метр. На нулевую отметку выскочили, словно пробки из бутылок с забродившим вином, и тут же стали отмывать тела заготовленной за день водой. Помогали окунувшимся в черную жижу морез, бабу и один из воинов пополнения. Ребята, метавшие свои копья восьминога, видимо, уже врачевали раненого Чиграна в лагере. Оставшись фактически без одежды, колдун и дворецкий вскочили на коней как раз вовремя. Бабу уже указывал на край барьера, возле которого копошился поблескивающий под неверным светом лун зеленый хитин. Муравьи по ступеням террасовой границы скатывались так, что чуть ноги не поломали, и себе, и животным. А в лагере Кремон первым делом удивился количеству лошадей. «Так ведь я и свою запасную вывел», — обрадовал бабу. «А ваши две сами выбрались, пока ты паромщиком работал». Затем все обступили слегка постанывающего Чиграна. Голый Каперуль спешно наносил ему на рану толстый слой мази и тут же затягивал бинтами. «Как он, к утру будет в строю». Ганби встал и с довольным видом осмотрелся по сторонам. «Даже не верится, что все здесь и все живы. На обратном пути мы, кажется, разбудили всю прибрежную зону топи. Я даже представить себе не мог такого количества монстров на этом участке. Тот путь, что мы прошли, даже без потерь трудно преодолеть. А мы и задание умудрились выполнить. И знаете, честное слово, я вами горжусь. Молодцы». На его слова скромно ответил лишь самый большой участник отряда. «Может, по такому случаю по стаканчику, да хоть по 10, заслужили», — радостно взревел Каперульф. Но тут же улыбка его погасла, а тон стал деловым и непререкаемым. «Даже 20 можешь выпить, если влезет, но в замке. А сейчас, кормить командира и беречь его сон даже от случайного шума. Только в этом случае он сможет до утра немного подсобрать свои прежние силы». «Понятно, так точно, господин маршал», — вытянулся бабу. Воины устало засмеялись. Уж больно комично смотрелся гигант, стоящий по стойке смирно перед худощавым и совершенно голым Каперульфом. Насытившийся до отвала горячей пищей, Кремон спросил одного из воинов. «Баларов накормили? А как же, сделали, как вы приказали. Они весь день прилетали и брали со столика все, что хотели, а мы подкладывали, чего не хватало. Молодцы». Произнесенное уже сквозь сон слово относилось ко всем боевым товарищам по отряду. И, конечно, самым прямым образом вполне заслуженно касалось летающих растений, ведь как ни крути, а именно они подсказали правильное направление отряду, когда люди заблудились, так что хорошие награды достойны все, в обязательном порядке. А может и командиру что-то перепадет, вдруг хлеби расщедрится и разрешит отбыть на таким трудом заработанные каникулы, а вдруг даже еще день-два добавит, вот было бы здорово. За это время можно было бы научить спина разговаривать и самому освоить язык зеленых шаров. Да уж, и отъесться, и отоспаться. Кстати, как там Мальвика? Сделали ей операцию? Вот кто больше всех радуется этой жизни. С этими блаженными мыслями Кремон и уснул, а Каперульф, урвавший за ночь всего пару часов, приложил все усилия для того, чтобы сон молодого колдуна не прерывался даже писком случайно пробегающей мыши. Уж он-то прекрасно знал и мог оценить все, что им удалось проделать за прошедший день. И будь его воля, дал бы молодому ученику каникулы на целый месяц. Просыпаться утром в полной темноте давно стало привычным для Кремона. Но в этот раз его вырвало из сна еще и смутное беспокойство. Словно он забыл о чем-то важном и существенном. Прислушался к своему телу. Вроде все в порядке. Ничего не болит. Да и сила вернулась почти полностью. Прислушался к окружающему пространству, тоже ничего подозрительного. И лишь нащупав на себе свежий и чистый запасной комплект одежды, парень вспомнил, как они вечером спешно раздевались на нулевом уровне. И тут же в памяти всплыла та самая мелкая деталь прошедшего дня, которая и вызывала подспудное беспокойство. Ведь он положил в карман брюк одну из пластин с зарядами, а в лагерь спустился совсем голым. Значит, пластина осталась в том месте, где они спешно смывали с себя черную болотную жижу. Вряд ли муравьи смогут ее уничтожить, но более важно, чтобы пластина не попала в чужие руки. Надо пойти и срочно ее отыскать. Лишь только Кремон поднялся возле вяло трепещущего костерка, как к нему из темноты бесшумно устремилась долговязая тень Каперульфа. Что случилось? Про последнюю пластину вспомнил, в кармане была. Пробегусь вместо разминки на нулевой уровень. А как самочувствие? Ганби в первую очередь интересовался восстановлением магической силы колдуна. Полный комплект, похвастался Кремон. Ну, может, еще процентов 5 добрать осталось. Хм, просто феноменально ты восстанавливаешься. Видимо, Мой организм приравнивает отсутствие сил эльметолана к ранению и заживляет рану соответствующим образом. Может, кого возьмешь с собой? Обойдусь. Пора делать побудку. Как раз собирался, минут через 10. Каперульф присмотрелся к видимому участку неба на востоке, который лишь самую малость посветлел. Рассвет через полчаса, муравьи уже могут и не появиться, но все равно посматривай. Хорошо. Кремон навесил на себя пояс с оружием и прикрепил два коротких меча. Затем вскочил на возбужденного и храпящего от удовольствия торнадо и со средней скоростью двинулся к террасовой границе. Воронова, естественно, пришлось оставить у подножия ступеней. Не хотелось тратить время на неудобное для животного восхождение. Да и разминку собирался сделать. Лун на небе уже не было, поэтому пришлось вместе их выхода из топи подвесить солидный осветительный шар и только тогда со всей тщательностью начинать поиски. От сброшенной вечером одежды не осталось ни лоскутка. Не удалось отыскать ни кусочка ремня, ни единой пуговицы. Даже от толстой и жутко несъедобной обуви не осталось и крошки. Муравьи оправдывали свою репутацию неразборчивых и злобных санитаров как самих топи, так и барьера вокруг них. Зато пластина лежала возле самого края нетронутой. Даже наоборот. Она блестела, словно ее за ночь отполировали старательные ювелиры. Возможно, ее тоже долго пытались разгрызть, и именно поэтому с поверхности неизвестного материала пропали малейшие следы грязи и разводы от черной жижи. Было вообще удивительно, что ее не уволокли за собой в болото, ведь для муравьев таких размеров 1,5 килограмма считались не стоящим внимания пустяком. Так или иначе, но пластина осталась на барьере и на первый взгляд совсем не пострадала. Но колдун все-таки проявил повышенную осторожность. Брал в руки аккуратно, выставив щит и стараясь не слишком давить на прозрачное покрытие. Затем несколько минут крутил пластину в руках со все возрастающей уверенностью, изучая и осматривая мельчайшие детали. Светящиеся шарики лежали по всей длине паза в небольших отдельных углублениях, общим количеством в 32 штуки. С торцов планки просматривались и прощупывались непонятные выпуклости и фигурные канавки. Увлекшийся Кремон пытался нажать их под разными углами и с разным усилием. И его бессистемные усилия неожиданно принесли успех. Раздался еле слышный хруст пружины, и прозрачное покрытие сдвинулось по всей длине пластины. Примерно так, как выезжает крышка у деревянного ученического пенала. При этом светящиеся шарики стали как бы открыты окружающему пространству и даже обдали ощутимым теплом. Взмокнув от напряжения, Кремон подвигал прозрачную полоску в разных направлениях и понял, что ее можно вернуть на место или вообще удалить с планки. Потом закрыл полностью и уже знакомым приемом открыл вновь. Несколько раз прорепетировал новое движение, приобретая навыки. Для следующего этапа эксперимента Кремон подошел к тому месту, где барьер наиболее круто обрывался в сторону топи и высота до поверхности была 6 метров. Затем открыл пластину лишь на один заряд и медленно перевернул ее, ожидая, что шарик выпадет вниз. Но тот остался на месте, словно приклеенный. Колдун даже потряс, а затем и постучал вместилищем зарядов по краю скалы, но эффекта никакого не последовало. Тогда он попробовал ухватить заряд имеющимися у него магическими средствами. И шарик сдвинулся с места, поднялся над планкой. Одно только смущало. Дальше, чем на метр от подрагивающей руки, он отлетать не желал. После короткого раздумья Кремон размахнулся ветвью своей силы и отбросил заряд от себя как можно дальше, одновременно отключив поле телекинеза. Сам он при этом бросился ничком на скалу под ногами и закрылся щитом. Но ничего не произошло. Шарик описал большую дугу и плюхнулся в черную болотную жижу, не пояснив при этом, то ли он утонул, то ли не менее благополучно растворился. Заинтригованный экспериментатор вновь вскочил на ноги и продолжил попытки воздействия на другой заряд. Как ни странно, но больше всего подошел для этого дела светящийся клубочек зажигательной нити. Именно таким пользовался Хлеби, для того чтобы поджечь взрывчатое вещество, называемое флор, и обрушить огромный кусок скалы. Клубочек при создании оборачивался вокруг заряда искрящейся оболочкой, и затем этот тандем можно было передвигать в любом направлении и на любое расстояние. Обрадованный колдун присел над краем обрыва, разогнал искрящийся комочек до большой скорости и вонзил в то же место болото. И вновь никакого эффекта. Хмыкнув от разочарования и сожаления по поводу утраченных зарядов, Кремон решил прекратить опасные и ни с кем не согласованные опыты и вернуться в лагерь. Тем более, что первые лучи светила должны были вот-вот показаться из-за горизонта. И уже повернулся к барьеру, как вдруг вспомнил, что светящийся клубочек служит в первую очередь для поджигания легко воспламеняющихся предметов и смесей, но в готовом состоянии может существовать до получаса, даже в жидкой среде, и, соответственно, он до сих пор находится в болоте, а ликвидировать досрочно его может лишь создатель с помощью магического импульса приказа. Тогда клубочек пропадает в маленькой, но яркой вспышке, одновременно с выделением остаточного количества энергии. Желая лишь проверить последнюю версию, Кремон послал в сторону болота импульс приказ, и чисто бессознательно успел присесть, когда из топи вырвался двойной столб пламени. Хорошо, что в том месте было не глубоко, а то бы пришлось вновь выбросить весь комплект одежды. Да и срез обрыва прикрыл от разлетающейся в разные стороны ядовитой болотной жижи, и она просто перелетела пригнувшегося парня. Скорее всего, от второго заряда сдетонировал первый, ранее утонувший в этом же месте. Но эффект получился просто ошеломляющий. Кремон с отвисшей челюстью наблюдал за проснувшимися топями, которые буквально заходили ходуном от мечущихся в разных направлениях монстров, заодно прикидывая, выдержит ли его щит такой небывалый по силе удар. Получалось вроде, что выдержит, но на самом пределе, и со всей категоричностью, только один. Судя по времени с момента взрыва и до раздавшегося за спиной топота, Каперуль сумел взбежать по ступеням благодаря своим длинным ногам быстрее, чем молодой горный козел. Он остановился возле колдуна и, не произнося ни слова, переводил взгляд с его лица на шевелящееся болото и обратно, заодно со свистом пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Вот это сила! С некоторой растерянностью покачал головой Кремон и поднес планку к самым глазам. Даже страшно становится. Дворецкий уже и сам успел заметить, что двух зарядов не хватает, поэтому облизал пересохшие губы и спросил: «Надеюсь, ты не отнесся к этой вещи, как к простой игрушке, и как ты их умудрился оттуда вынуть?» «Не скажу, что легко», — стал объяснять колдун, «но дело того стоило. Смотрите». Он сдвинул прозрачную защиту, обернул заряд искрящимся клубочком и приподнял над углублением. Затем снова загерметизировал оставшиеся заряды и с небольшим, но постоянным ускорением отправил получившуюся бомбу в сторону топи. Но на этот раз Кремон увел ее на гораздо большее расстояние, метров на 500. А когда почти невидимый огонек скрылся из виду, послал мысленный приказ импульс. Теперь уже рвануло в безопасной дали, но даже оттуда до них донесся упругий поток влажного и теплого воздуха, а вспышка высветила порядочный кусок болота, до которого еще не дотянулись утренние лучи светила. «Ну, как вам такие игрушки?» Теперь уже у Каперульфа открылся рот от изумления. «Впечатляет! Эх, нам бы вчера этими шариками воспользоваться», — добавил он с сожалением. «Зато теперь нам никакие жучки-червячки не страшны», — счастливо заулыбался Кремон. «Можем даже еще одну ходку сделать». «Рискнем? Ни в коем случае», — забеспокоился Дворецкий. «Ты что, топи после вчерашнего два дня успокаиваться будут, а тут ты еще их с утра подстегнул? Нам всех зарядов не хватит. Лучше давай сначала то, что взяли, домой доставим, а там видно будет». «Согласен. Только вот», — колдун снова стал вертеть планку с зарядами в руках, — «еще одно испытание проведем». Каперуль вскривился в сомнении. «А может, не стоит?» «Еще как стоит». На этот раз Кремон решил создать спаренный заряд. Для этого он подвесил перед собой два клубочка и лишь потом соединил вместе на большом от себя расстоянии. А когда удостоверился, что опасная сила осталась в стабильном состоянии, понес клубочки в сторону топи, на этот раз увеличив расстояние до километра. Пространство уменьшило звук от взрыва, но зрелищный эффект был поразительным. Оба наблюдателя лишь покачали головами от восторга и громко зацокали языками. Такого оружия по силе до сих пор не существовало. По крайней мере, в вооруженных силах Энармии о нем не ведали. Мало того, после нехитрых экспериментов выяснилось, что зарядами можно пользоваться и без Литанры. Следовательно, надо было добытые в пещере планки доставить как можно быстрее протектору Агвана. А уж тот знает, как лучше распорядиться таким секретом. К лагерю двигались на предельной скорости. Завтракали тоже быстро и без единого слова, давясь вяленым мясом, захлебываясь горячим чаем, настоянным на травах, и игнорируя вопросительные и обеспокоенные взгляды своих попутчиков. Балары уже давно позавтракали и висели на порядочной высоте, ожидая, в какую сторону тронется отряд. И, наверное, обрадовались, когда поняли, что возвращаются по направлению к постоянным местам обитания, потому как летели поочередно чуть ли не над самой головой командира, хоть и придерживаясь наружного края барьера. За 2 часа стремительной скачки с ветерком отряд обогнул огромный залив Топии и достиг знакомого места, где надо было спускаться со ступеней и углубляться в лес по малоиспользуемой дороге. Уже и к краю приблизились, внимательно разглядывая раскинувшееся внизу море густой, радующий глаз зелени. Именно в этот момент летающие растения заволновались и на всей скорости унеслись вдаль, придерживаясь полосы леса возле самой террасовой границы. Лучшим слухом обладал Копперульф, поэтому он первым услышал приглушенный расстоянием далекий звук боевого горна и резко поднял руку вверх, призывая к полной тишине. Теперь надрывные звуки услышали все, а так как сигналы не мог распознавать лишь Бабу, то все 8 воинов выжидательно повернулись к командиру, потому что горн отчетливо выводил лишь одну музыкальную фразу «На помощь», и команда последовала незамедлительно. «Вы, все, спускайтесь вниз и скачите по лесу. По моему свисту атакуйте любого, кого встретите. Двойной свист, немедленный отход. Но пока не дождетесь от меня сигнала, ни во что не вмешиваться. Ганби, за мной». Колдун вместе с дворецким пришпорили коней и помчались поверху вдоль левой кромки барьера, прикрываясь мощным щитом на тот случай, если возможный враг прячется в засаде за ступенькой. Остальные воины стали спускаться в лес, немного осторожничая при этом, так как на весь отряд у них осталось лишь 4 запасные лошади, посему добраться до иссека до темноты было и так проблематично. Но уже через 5 минут 8 всадников, растянувшись цепочкой, пустили коней в галоп, а через несколько километров пути до них, даже несмотря на конский топот, донесся шум сражения. Оставшийся за старшего Морест чуть притормозил товарищей, и дальше они поехали тихой рысью, внимательно всматриваясь в просветы приближающейся большой поляны. И только когда их взором открылось все поле боя, они замерли у последних деревьев в невысоком кустарнике. А Кремон с Копперульфом стояли на самом краю барьера и уже несколько минут обозревали ход ожесточенного сражения. И не просто обозревали, а готовились принять в нем самое непосредственное участие, потому как внизу специальный отряд коршунов отчаянно отбивался от превосходящих сил неизвестного противника, и положение отряда было весьма незавидным и опасным. Сам Липон Бравый и его коллега Эльмитолан находились в стратегически удобном месте. Их со всех сторон закрывали покатые валуны, изрядно почерневшие от копоти. Видимо, эта природная защита и принимала основные удары магических атак противника. Вернее, помогало держаться с помощью прочного щита. Вот только сами колдуны уже потеряли почти все силы, много крови и некоторые части тела. Командир коршунов полустоял с окровавленной головой и опираясь на некое подобие костыля. Весь его левый бок выделялся обуглившейся и висящей лохмотьями одеждой. Его товарищ вообще сидел на земле, прислоняясь спиной к камню, и левой рукой вытирал текущую со лба кровь. Правой руки по локоть у него не было. Похоже, это он из последних сил держал щит, а Липон отбивался огненными ударами. Вот только интервалы между ними росли со страшной неотвратимостью. Силы обоих магов близились к концу. Вокруг валунов лежало до 15 трупов, и сверху не было возможности разобрать их принадлежность. Еще больше неподвижных тел в разных позах валялось на всем пространстве огромной поляны. На флангах у валунов сражались оставшиеся в живых коршуны количеством до 10 человек, а на них весьма слаженно и тактически грамотно наседало человек 30 в разнообразных, но тем не менее настоящих боевых доспехах. Но самая главная опасность находилась перед валунами, метрах в 80. Там на скалистом возвышении стояли 3 человека в темно-синих мантиях и вели яростную магическую атаку. Причем один из них уверенно держал щит прикрытия и отбивал постепенно редеющие сгустки огня, посланные Липоном, а 2 других Эльмитолана атаковали сохранившихся за валунами командиров спецотряда. Их атаки тоже не имели полной силы, но и этого было достаточно, чтобы еле удерживаемый щит тяжелораненого, безрукого заместителя Бравого рухнул с минуты на минуту. К тому же за спинами врагов находился резерв из 6 всадников, совершенно неутомленных схваткой. Как ни казались вражеские колдуны увлеченными боем, новую опасность для себя заметили сразу. Возможно, что из тыла им подсказали. Один из них тут же отдал команду резерву, и все 6 сорвались с места и бросились в атаку на замерших на опушке Мореза, Бабу, Чиграна и 5 воинов из пополнения. В тот же момент 2-й колдун прекратил обстрел королевских эльмитоланов и повернулся в сторону всадников на кромке барьера, внимательно присматриваясь и готовясь то ли атаковать, то ли ставить магическую защиту против возможной атаки. Кремон к тому времени уже сложил сразу три искрящихся клубочка вместе и отправил их в сторону вражеской тройки. Да еще при этом залихватски свистнул один раз со всей силы. Получившие команду воины его отряда тут же понеслись навстречу шестерым всадникам из вражеского резерва. Безобидный на вид клубочек тем временем быстро падал с вершины барьера на возвышенность с магами. Тот из них, что готовился поставить щит, отлично рассмотрел и сразу узнал колдовство, которым их атаковали. Даже на таком расстоянии было видно, как он криво усмехнулся и что-то крикнул своим компаньонам, а затем в угрожающем жесте поднял обе руки и приготовился атаковать, ожидая лишь момента, когда искрящийся клубочек достигнет выставленного щита и растает в безобидной вспышке. Но то, что произошло в следующее мгновение, он предвидеть не мог. Испытания, которые провел Кремон ранним утром, не давали полного представления о разрушительной силе заряда, тем более на открытом пространстве. Первые два взорвались не совсем одновременно, и к тому же это произошло в водной среде, да и глубина болота в том месте могла быть гораздо больше предполагаемой. Одиночный заряд, взорванный вдалеке, тоже не был зафиксирован наблюдателями со всей тщательностью, а уж эффект от спаренного заряда, унесшегося на километры тоже, возможно, глубоко погрузившегося в болото, вообще трудно было рассмотреть и дать правильную оценку. Но, видимо, нарастание силы взрыва происходило в некой геометрической прогрессии и зависело от количества зарядов. Например, один заряд, два трупа, два заряда, 4, а 3, 16 куч разорванной плоти, или что-то около этого. Потому что рвануло так сильно и неожиданно мощно, что ударная волна повалила 6 лошадей противника, сделала то же самое сразу же с отрядом воинов Кремона, а потом еще попыталась смести с кромки барьера и самого неопытного колдуна, и старого ветерана дворецкого. Каким-то чудом их лошади успели попятиться назад и резко присесть, да и седаки чуть ли не распластались на крупах. Срез тоже хорошо защитил, приподняв вихрь над их головами. Все остальные сражавшиеся просто успели упасть на землю, а кое-кто даже прикрыть голову руками. Уж слишком страшный грохот предшествовал сметающему все на своем пути вихрю, и слишком ярким знаком опасности впечатался в сетчатку глаз вознесшийся на 20-метровую высоту столб пламени. От вражеских колдунов в темно-синих мантиях не осталось ничего. Видимо, они полностью сгорели в горниле вспышки. Лишь на том месте, где они стояли, дышал жаром почерневший круг диаметром 5 метров. Первым опомнился Кремон и уверенными движениями направил испуганно храпящего торнадо на спуск. Вторым вскочил на ноги и стал осматриваться Липон Бравый. И, скорее всего еще находясь в пылу боя, пустил огненный шар над головами своих лежащих воинов, в самую гущу начавших приподнимать головы врагов. Трое из них получили смертельный удар в полном объеме. Остальные попытались было расползтись в стороны, но тут уже вмешался оставшийся на верхнем уровне Каперульф. Его громоподобный голос разнесся далеко над окрестностями. «Всех, кто пошевелится, испепелим на месте. Оружие отбросить в сторону и лечь на живот. Руки сложить в замок на затылке. Выполнять. Немедленно». Могло показаться, что отставной капитан сам вдруг превратился в колдуна и сумел так эффектно воспользоваться своим голосом. Но только Кремон знал, что дворецкий получил от протектора Агвана один небольшой медальон, усилитель громкости, срок годности которого истекал на 20-й секунде пользования. Тем не менее громоподобный голос сделал свое дело, поставив финальную точку во всем сражении, хотя решающим моментом оказалось уничтожение всех трех колдунов в синих мантиях. Их воинство, бывшее еще недавно бравым, отчаянным и непобедимым, теперь с ужасом смотрела на выжженный круг и с полной растерянностью давала себя разоружать, обыскивать и сгонять в самый центр поляны. Там они с безропотностью обреченных и с глазами, полными ужаса, усаживались на землю и ждали своей участи. Участи весьма незавидной и печальной. В Инарми предусматривались наказания даже для родственников подобных бандитов. Многие порой получали по нескольку лет тяжелейшие каторги лишь за то, что знали о преступной деятельности своего брата, отца или сына. Королевские дознаватели с помощью сонного покрывала допрашивали всех близких и знакомых разбойника и докапывались до сути. И очень редко в таких случаях клубок преступления не распутывался до конца. Пока сводная часть обоих отрядов занималась пленением оставшихся в живых бандитов, другая часть оказывала помощь раненым. Кремон первым делом подскакал к своим коллегам эльмитоланам. Те были буквально обессилены и обескровлены. Магической энергии у них не оставалось даже на то, чтобы остановить собственные кровотечения. Липон полулежал к тому времени на здоровом боку и обожженной левой рукой пытался достать лекарственные мази из сумки на поясе. Его товарищ с оторванной рукой вообще был на пределе сил и почти потерял сознание. Именно в него Кремон первым делом и вкачал добрую треть своей магической энергии, а затем поспешил к Бравому и тоже поделился с ним остающимися запасами. От прилива сил Липон тут же вскочил на ноги и стал быстро срывать с себя обугленную одежду, успевая при этом и удивляться, и радоваться вслух. «И как вы только успели, вот это нам повезло. Признаться, уже и не думал о спасении. И как ты их накрыл вовремя, ну и жахнуло. Чем же это ты их угостил? Феноменально получилось. Молодец, парень, и не отвлекайся на нас. Посматривай лучше за пленными. Вдруг какая тварь решит покончить с собой, делая попытку к побегу. Так что ты уж их не разочаровывай». На очищенное тело он тут же стал густо намазывать средство Плизер, самое дорогое, но и самое действенное лекарство против ожогов. Затем обратился к своему товарищу. «Такос, ты еще дышишь?» К тому времени его коллега уже полностью остановил свое кровотечение, а его лицо стало вновь принимать нормальную окраску. Мертвенно-серая бледность медленно уступала место розовому цвету, и тяжелораненый Эльмитолан даже попытался улыбнуться. «Если бы в тебя столько силы влили, ты бы уже левитировал над всем полем боя. Ха, да у меня силы для этого хватит. А во, значит, парень почти ничего не потратил в сражении». От удивления Такос даже смешно зафыркал, а затем попытался встать, хоть и сделал это с некоторым трудом. «Мазни и мне плезиром по культе. Печет, зараза». Липон тут же со всей осторожностью смазал окровавленный обрубок, а затем спросил дрогнувшим голосом. «Надеюсь, ты не сильно расстраиваешься?» «Расстраиваешься, да я в бешенстве», — гаркнул его товарищ, но тут же замолчал и прикрыл на мгновение глаза от облегчения. Мазь сняла невыносимую боль, на губах его вновь заиграла оптимистическая улыбка. «Но если сравнивать с тем, что я совсем недавно уже с жизнью мысленно распрощался, то что значит по сравнению с чудесным спасением небольшая часть тела? Тьфу, ерунда. Но, месть моя будет страшна, и не просто страшна, а ужасна. Вот, таким ты мне всегда нравился», — позволил себе улыбнуться Липон. «Но тогда тебе и прозвище придется сменить, и мне кажется, что Такос ужасный, звучит впечатляюще. Не правда ли, Хаэм?» «Вполне, вполне, если король утвердит, и в конклаве Эльмитоланов возражать не будут. Ты ведь знаешь, как у нас трудно имя сменить, обязательно какой-нибудь гений по геральдике отыщет массу возражений и обоснований в отказе. А можно и по-другому. Например, Такос — кровавая карающая длань, или ужас однорукий. Здорово звучит. А, ага, тебе бы только позубоскалить. Давай теперь и нашим поможем. Смотри, двоих уже подносит». И оба Эльмитолана засуетились над своими тяжелораненными воинами, а Кремон стал им помогать по мере своих скромных познаний во врачевании, не забывая при этом наблюдать за пленными. Коршуны в этом бою понесли тяжелейшие потери. 8 человек погибло, 4 находилось в тяжелом состоянии, и за их жизнь пришлось бороться всеми имеющимися средствами. Еще 3 имели по нескольку ранений, но их жизни были вне опасности. В строю и на ногах, если не считать мелких порезов, царапин, синяков, небольших ожогов, содранной местами кожи и ушибов, оставались лишь 5 воинов. С такими силами о немедленном выступлении не могло быть и речи, а уж тем более, чтобы продолжить путь самостоятельно. Даже на максимальной скорости за светлое время суток до иссека было не добраться и здоровым. А что уж говорить о раненых и тяжелораненых. К тому же пришлось долго вылавливать коней в лесу, собирать разбросанное оружие, закапывать трупы бандитов и хоронить павших товарищей. Вдобавок нужно было провести первое расследование на месте, бегло опросить пленных и принять меры предосторожности на случай появления нового возможного противника. Решено было двигаться к ближайшему крупному населенному пункту, и туда сразу же отправили гонца из отряда Кремона. Он должен был привести помощь навстречу, а все остальные уже после обеда принялись связывать пленных, сажать их на лошадей, прикреплять носилки с тяжелоранеными между конскими корпусами и грузить все то, что необходимо было увести с поля боя. А Липон Бравый последние полчаса так и простоял на обуглившейся площадке, ковыряясь кинжалом в грунте, принюхиваясь к кускам глиняного сплава, сажи, копоти и растирая непонятные останки на ладони. Видимо, пытался понять, как же молодой коллега, вернее еще просто ученик, уничтожил сразу 3 сильных колдунов. В его опыте и сообразительности нельзя было сомневаться, поэтому подъехавший Кремон на дотошные вопросы ответил расплывчато и без всякой конкретики. «Мне самому все это очень странно. Возможно, по простому совпадению или глупости эти колдуны сняли щит в тот момент, когда выпускали свой шар пламени, а он столкнулся с моим. Да еще в тот же момент третий Эльмитолан в синей мантии выпустил шар в вашу сторону. Вот и произошло наложение сил. Повезло нам». Липон криво усмехнулся на это, но его остановила элементарная благодарность своему спасителю. Хотя, если задуматься, в принципе и такой ход событий был возможен, но только теоретически. Если бы, например, в сражении участвовало до нескольких сотен эльмитоланов с каждой стороны. Но вот на практике подобное наложение сил не могло существовать ни в природе, ни в истории. Похоже, именно об этом и хотел напомнить Бравый. Даже начал тянуть и с несвойственной ему нерешительностью. И вот тогда молодой колдун перебил старшего коллегу уважительно, но твердо. «Если вас заинтересуют более мелкие детали боя, о них можете спросить у протектора Агвана в приватной беседе. Лично мне как простому ученику запрещено раскрывать некоторые секреты наставничества Хлеби Избавляющего». Командир Коршунов в изумлении помотал головой, затем показал на землю рукой и пробормотал с явной досадой. «Ну, раз такое дело, тогда, в путь, хоть и жалко, что твой наставник не присутствует сию минуту именно здесь». Глава 21. Триумфальное возвращение. Протектор Агвана с головой был погружен в дела своей подведомственной территории, но мыслями постоянно возвращался к небольшому отряду, который должен был привести столь сильно желаемые, недостающие заряды к уникальному артефакту. Еще вчера он получил условное сообщение из Эссека, что его пятеро бойцов возвращаются в полном порядке и с внушительным комплектом найденных трофеев. Также было без лишних подробностей сказано, что произошла задержка в пути на один день, что, в общем-то, при задании такой сложности считалось вполне естественным. В общих новостях промелькнуло также сообщение о разгромленном отряде разбойников, но протектор и не подумал связать это событие с однодневной задержкой. Тем более, что в новостях указывалось конкретно, что бандитское формирование более чем в 60 человек, возглавляемое 4 колдунами-общепенцами, было успешно разгромлено 2 отрядами королевских воинов, и добавлялось с сожалением, что не удалось избежать непредвиденных и существенных потерь. Значит, маленькая группка из 5 всадников там и рядом не проезжала, и у них проблем в дороге не возникало, а самое главное, возвращались они не с пустыми руками. Поэтому Хлеби уже с упоением прожженного экспериментатора представлял себе, как он, скорее всего, этим вечером будет проводить испытания уникальной Литанры, и даже раздражался, когда его сбивали с этого настроя. Вот как в данном случае. Он слегка вздрогнул, когда его вывел из задумчивости вопрос Мальвики. «Дедушка, будешь проверять мое задание на сегодня?» И как только девчонка умудрилась подойти к нему неслышно, словно привидение бестелесное. Мало того, что ее мысли нельзя прочитать из-за того, что она непроницаемая для магического наблюдения, так еще и передвигается беззвучно. Странная внучка ему попалась, вернее, сам сгоряча выбрал, чего уж там, но в том состоянии, в каком она сейчас находилась, показать раздражение от ее присутствия Хлеби не мог себе позволить, поэтому ответил со всем возможным для него участием. «Я думаю, что ты его и так прекрасно выучила, хоть тебе наверняка неудобно и трудно читать, да и просто по сторонам смотреть, нисколько, разве только шея болит, и лицо страшно чешется под бинтами». Выглядела Мальвика после проделанной операции вообще смехотворно. Свободными от бинтов оставались лишь губы и подбородок. Да на том месте, где вперед выступал нос, чернело 2 дырочки для притока воздуха. На глазах у нее было закреплено некое устройство, напоминающее закрытые со всех сторон очки. Причем их стекла были выдвинуты далеко вперед, сантиметров на 10, и почти полностью заклеены черной бумагой. Лишь по центру виднелись отверстия величиной с мелкую монету. Именно через них девушка и могла взирать на мир, постоянно вертя шеи в нужном для осмотра направлении. Таким методом лечилось запущенное косоглазие. Ко всему прочему, очки фиксировались на голове бинтами, так что вид у девушки был весьма и весьма экзотический. Мальвика, правда, на улицу не выходила, а пропадала или в библиотеке, или в своей комнате, выходя к столу лишь в тех случаях, когда на трапезе не присутствовал зачастивший в замок староста Агвана. Что Мальвика делала в библиотеке, хозяина замка почти не интересовало. Он только раз подсмотрел за ней и с удовлетворением отметил, что девочка с жадностью перелистывает огромный географический каталог с красочными рисунками и описаниями местности. Вот и прекрасно. Пусть занимается самостоятельно и интересуется устройством планеты, чем путается под ногами и задает кучу совершенно невзаимосвязанных между собой вопросов. В данный момент Мальвика, видимо, решила засыпать своего названного дедушку очередной лавиной таких вопросов. А можно мне самой придумать дату своего дня рождения? Накануне тетушка Анна посоветовала воспитаннице выспросить у Хлебина это разрешение, и теперь он ответил с некоторой озадаченностью. Почему бы и нет? Тогда я выберу тот день, когда вы меня спасли от колобов. Тут же радостно воскликнула девушка. А Давид Сонный уже сумел договориться с Баларами. У того почему-то не складывались доверительные отношения со стаей. Хоть хуторянка Лирна помогала изо всех сил, но скорее всего сказывалось отсутствие спина. Поэтому все со спокойствием закоренелых оптимистов ждали возвращения отряда. Пока Балары только с удовольствием принимают угощения. Вот вернется их лидер, Спин, тогда дело пойдет. А Кремон знает, что ему в зале установили нового, полностью железного истукана. Нет, конечно, это будет для него приятным сюрпризом. Да, он точно обрадуется. Причем сказано это было вполне серьезно. Хлеби покосился на две маленькие дырочки в черной бумаге очков и вздохнул. Ну почему нельзя прочитать эмоции этого создания? А девушка продолжала тараторить уже о другом. У Кремона в столице есть две лучшие подруги, дочери дяди Кралси. Может, он мечтает жениться на младшей, ведь старшая подруга уже и детей имеет. ГМ, даже не знаю. Да нет, вряд ли, они просто друзья детства. А почему господин Каперульф не имеет жены? Он ведь такой видный и симпатичный. Или его никто не любит? Ну, как тебе сказать, так и говори, как было в жизни. Или это он никого не любил? Да нет, любил, и даже очень. Но вот когда он получил небольшое увечье, его любимая от него отказалась. И даже не захотела встретиться с ним. После этого он, как бы точнее выразиться, немного разочаровался в женщинах. И откуда берутся такие предательницы? Воскликнула Мальвика с возмущением. Хозяин замка уже напрягся и решил прервать опасные вопросы, вполне справедливо предполагая, что сейчас и его начнут спрашивать о личной жизни с детской непосредственностью. Но ошибся. Очередной вопрос последовал в совершенно другом плане. Неужели Плада такая огромная, как на рисунках? Намного больше, расслабился колдун. Столица нашего королевства самая большая из всех столиц мира, и ни один рисунок не сможет отразить ее настоящие размеры. Там наверняка жить здорово, мне бы тоже хотелось там побывать. Со временем и такой случай может представиться. Дедушка, ты ведь там жил долгое время. Это правда, что в Пладе больше 1,5 миллиона жителей? Правда. И там женщины каждый день надевают все те прекрасные наряды, которые мне показывала на картинках тетушка Анна. Ха, да там есть такие наряды, что их ни на одной картинке не отыщешь. И все женщины такие красавицы, еще бы, воскликнул Хлеби, явно увлекшись воспоминаниями о столице. Там обитают самые красивые женщины мира. А почему же ты не выбрал там жену для себя? Губы хозяина замка сразу же сжались в одну тонкую линию, а брови в гневе сошлись на переносице. Но взглянув на перемотанную бинтами головку, смотрящую на него блестящими кружочками наведенных биноклей, он сдержал готовые вырваться слова раздражения. Что взять с ребенка? Она ведь и сама не понимает, о чем спрашивает. Хотя какое ей вообще дело до личной жизни названного дедушки? И ведь как неожиданно спросила. А что ответить? Ведь ждет, затаилась и ждет. Ну, в моем возрасте считается вполне нормальным не спешить с женитьбой, попытался отшутиться хозяин замка. У меня все еще впереди, и женщина, которая меня полюбит, обязательно найдется. И тут Мальвика показала, что умеет и льстить не по годам, когда захочет. С естественным негодованием в голосе она возмутилась. Странно, что они за тобой не бегают табунами. Такой красивый, умный, очаровательный мужчина, и до сих пор без жены. Понимаешь, быть женатым не всегда обязательно. Ведь у Эльмитола настолько дел и хлопот, что уделять внимание семье просто не хватит времени. Да, не поверила девушка. А мне казалось, что жена как раз и нужна, чтобы помогать мужу во всех его делах. И тогда у него, наоборот, больше времени свободного останется. Ну, ты еще маленькая, чтобы понять все эти тонкости. Я маленькая, ха, да я просто ростом невысокая. Отлично. Хлеби решил закончить неприятный для него разговор силовым методом. Вот когда подрастешь, тогда и поговорим. Сейчас я сильно занят. Займись своими делами и не мешай мне. Хорошо, дедушка. На удивление покорно согласилась Мальвика, неловко присела в реверансе и убежала со словами: «Тогда поговорим через неделю». Хозяин замка улыбнулся ей вслед. «Вот вредина, намекает, что через неделю она наберет недостающие сантиметры. Ничего, когда она прочитает свой план занятий на следующие две недели, сразу поймет, что времени на шалости и дотошные вопросы у нее точно не останется. А уж план Хлеби выдумал такой, что девчонке придется зубрить днями и ночами. Нагрузит он ее теперь с десятикратным запасом и не допустит, чтобы ребенок маялся бездельем из-за его недальновидности и мягкотелости. А уж сколько ей придется потратить времени на каждодневное сочинение в две страницы. Вот пусть сидит и думает, как правильно составить буквы во вполне читаемые строчки. Да и переписывать из-за кучи ошибок ей придется неоднократно». Представив себе эту сценку, Хлеби заулыбался, словно нашкодивший ребенок. Ведь при всей своей фантазии он так и не мог представить Мальвику с нормальными глазами и прямым носом. В его память девочка прочно вошла как некое шалопутное и косоглазое создание с чудовищно искривленным носом. И никак иначе. Хоть и стыдно было осознавать такой нигилизм, но что было, то было. Бедный ребенок. Но постепенно улыбка у колдуна пропала, и лицо приобрело озабоченное выражение. Ведь надо думать о насущных и важных делах, а не отвлекаться на детские вопросы о женах. «Гляди-ка», пыталась выяснить про семейное положение сразу трех мужчин. «И оно ей надо?» Ну вот, опять отвлекся. Хозяин замка решительно встал и отправился в конюшню. Надо было проехаться к скалам и, двигаясь по узкой расселине, добраться до миниатюрной долины среди горных склонов и тщательно осмотреться. Когда-то давно он планировал построить там некий скрытный то ли склад, то ли место для схрона на случай непредвиденных обстоятельств. Но время шло, войн не было и даже не предвиделось. Прятать тоже особо было нечего, и долина так и оставалась невостребованной. Зато сейчас, когда срочно понадобилось найти место для проведения испытаний Литанры, о лучшем тире и мечтать не приходилось. Ведь не проводить же опасные эксперименты в подвале собственного замка, так и без крыши над головой остаться можно. А при большой отдаче взрыва и голова вместе с крышей может того пострадать. Уж лучше в скалах. На полпути протектор замер от неожиданного и зудящего желания испытать древнейшее оружие прямо сейчас, немедленно. Ведь отряд привезет новые заряды, а значит, потратить единственный имеющийся все равно придется. И почему бы? Но здравый рассудок победил. А вдруг те заряды не сработают, или вообще отличаются от этого размером или еще какой деталью? Что тогда? Нет, до вечера осталось не так много времени. А чтобы глупые мысли не приходили в голову, надо занять себя делами по самое не хочу, и не отвлекаться от поставленных задач. Протектор стремительно вошел в конюшню и едва не столкнулся с прихрамывающим конюхом. «Лиско, да ты, я вижу, уже приступил к работе». Герой не такого уж давнего сражения с разбойниками тоже радостно улыбнулся и развел свои мощные ручищи в стороны, как бы извиняясь. Надоело бездельничать. Совсем тоска замучила. Сколько же можно кровать пролеживать да по рощице прогуливаться? Перед людьми стыдно. Еще чего, после выздоровления имеешь заслуженный отпуск. Провозгласил хозяин замка и приятельски похлопал конюха по плечу. Героям положено много наград, но Лиско в ответ даже испугался. Какой отпуск? Значит, я в конюшне не нужен, совсем, потому и других на работу взяли. Да что ты так волнуешься? Мы ведь тебе взяли трех помощников, ты ими можешь командовать. Вся конюшня теперь под твоим управлением. Значит, можете меня считать на работе. Упрямо проговорил боевой конюх, видя, что спорить с ним бесполезно. Еще и больше обидеть можно, Хлеби добродушно рассмеялся. «Ну, тогда седлай моего смелого!» В момент радостно выкрикнул Лиско и, стараясь не хромать на еще не полностью залеченную ногу, побежал седлать личного скакуна протектора Агвана. Хлеби с неожиданной грустью вспомнил о другом погибшем конюхе, да не и зашагал следом. А ведь оба эти мужика остались здесь еще от прежнего Эльмитолана. Кажется, они работали тут при пахосах с самого детства. Может, надо постараться устроить так, чтобы Лиско обзавелся семьей, ведь специалист он отменный, человек хозяйственный и порядочный, да и возраст уже за 30 перевалило. А почему не женится? Ну вот, те же вопросы в голову полезли, что и непоседливой Мальвике. Теперь осталось только себя самого спросить, почему старый Хаэм, ну может и не старый, а скорее всего зрелый колдун живет один, в полном затворничестве, и всеми силами старается не замечать ни тетушкиных переживаний по этому поводу, ни совместных усилий домочадцев исправить странное недоразумение, или все-таки не стоит задавать такие неприятные вопросы, пусть даже самому себе, да, скорее всего не стоит. Ближе к вечеру домоправительница постепенно успокоилась и немного сбавила темп своего передвижения по замку. Может, потому что устала, а может и потому что почти все поставленные перед собой задачи выполнила. Комнаты были прибраны и в сияющей чистоте ждали своих обитателей. Задуманные блюда находились в последней стадии приготовления, и аппетитные запахи выходили далеко за пределы кухни и распространялись по всему замку. Стол в гостином зале был сервирован на 12 человек с учетом того, что на ужине могут присутствовать два непредвиденных гостя. А если вдруг таких неожиданных сотрапезников окажется больше, то под рукой, в большом застекленном шкафу, находились дополнительные комплекты посуды, приборов, фужеров и прочей мелочи для шикарной сервировки. Еще заранее домоправительница вместе с племянником решила обязательно дождаться с ужином возвращающийся отряд, вплоть до поздней ночи. Поэтому появился временный промежуток, который деятельная старушка тут же придумала, чем заполнить. Она решила еще раз обойти приготовленные комнаты и лично придирчивым взглядом удостовериться в идеальном порядке. Комнаты Чеграна и Мореза не обладали какой-нибудь индивидуальностью и выделялись лишь чистотой и строгостью линий, как в отличной гостинице, ожидающей своих временных постояльцев. Обитель столичного гостя была гораздо просторнее и сразу же поражала обилием вещей, баулов, сумок и деревянных ящиков. Помимо этого бросались в глаза изящные статуэтки на столиках, несколько оригинальных картин с полуобнаженными красотками, которые Давид Сонный без всякого стеснения развесил по стенам, и разнообразные шкатулки со всевозможными украшениями, благовониями и принадлежностями по уходу за волосами, лицом и телом. Вряд ли первые дамы королевства имели такую массу предметов первой, второй, да и третьей необходимости, а уж тем более вряд ли какая из них взяла бы это все с собой в дальнюю дорогу. Тетушка Анна с удивлением покачала головой, а ведь в первый день красавица Эльмитолан из плоды прибыл лишь с одной переметной сумой, но вот позавчера до замка наконец-то добрался его личный ординарец, и даже ухлеби избавляющего глаза на лоб полезли, когда он увидел, сколько багажа приказал доставить его коллега следом за собой, даже пошутил после продолжительного почесывания макушки. Придется срочно достраивать несколько этажей к башне, иначе в ней ничего не поместится. На что Давид Сонный, просматривающий в то время список доставленного багажа, огорченно воскликнул: «Да здесь и половины нет из того, что мне необходимо». Затем стал выкрикивать недостающие позиции в лицо стоящего рядом симпатичного мужчины лет 30. «А где мои демисезонные куртки для верховой езды? И шляпы? Неужели ты их растерял по дороге? И где?» Его ординарец был лет на 10 моложе своего господина, но являлся не просто наемным работником, а самым близким другом и товарищем колдуна. Они даже вместе участвовали в любовных интрижках и развлекательных похождениях. Ординарец слыл весьма остроумным человеком с немалым интеллектом. К гневным выкрикам в свой адрес он относился, словно к жужжанию мелкой мошки возле уха, и не отмахивался от них лишь из-за того, что с любопытством осматривался по сторонам. Но под конец он все-таки решил остановить непрерывный поток упреков в свой адрес. «Давид, ты ведь сказал, что едешь на пару недель, так зачем тебе летом осенние куртки? И шляпы мы тебе купим в ближайшей лавке. Я лично готов отправиться в Лиад хоть сразу после обеда». «А почему в Лиад? Там как раз недельный фестиваль намечается», — с увлечением начал рассказывать ординарец, но Сонный его перебил пафосным восклицанием: «Какой фестиваль? Мы сюда работать приехали». «Да», — с грустью протянул столичный любитель развлечений, и еще раз осмотрелся вокруг, видимо отмечая про себя пасторальность окружающего пейзажа и однозначное отсутствие крупных увеселительных заведений. Затем наткнулся на насмешливый взгляд хозяина замка и радостно встрепенулся, имитируя энтузиазм. «Вот и прекрасно, люблю поработать». А затем снова обратился к своему расстроенному господину: «Но в таком случае зачем тебе шляпы в количестве большем, чем 10 штук?» Домоправительница с улыбкой вспомнила этот разговор и вышла из комнаты, так и не решившись хоть что-то здесь привести в порядок. Тем более что и Давид Сонный в один голос со своим ординарцем умолял ничего из вещей не переставлять и не укладывать. Похоже, им такой живописный беспорядок вполне нравился и соответствовал привычкам. А вот в комнате у Каперульфа тетушка Анна задержалась надолго. За почти 10 лет совместного проживания под одной крышей отношения с этим человеком у домоправительницы сложились самые родственные. И она приравнивала Ганби чуть ли не к младшему брату. Да и отставной капитан отвечал ей тем же, считая старушку одновременно и старшей сестрой, и родной тетушкой, и доброй няней или кормилицей. Спальня дворецкого была одной из самых больших в замке и напоминала скорее образцовый музей оружия, доспехов и сопутствующих предметов боевого искусства. Причем каждая вещь имела строго свое, предназначенное только ей место и выглядела так, словно только что была вычищена и натерта до предельного блеска. Большинство единиц оружия Каперульф привез 8 лет назад из своей столичной квартиры, которую он спешно продал в той поездке. Остальные же насобирал уже за время службы в замке, покупая некоторые на собственные средства на посещаемых в Лиаде весенних ярмарках. Причем в коллекции имелось несколько таких редких и ценных экземпляров вооружения, что даже хозяин замка, хоть и по-доброму, но открыто завидовал своему маршалу и постоянно подначивал, уговаривая перепродать музейные экспонаты и доказывая, что на стенах гостиного зала раритеты будут смотреться намного лучше, чем в маленькой, не предназначенной для этого комнатушке. И отставному капитану не придется каждый раз водить гостей в свою спальню и хвастаться там редкостными вещицами при недостаточном освещении. На что Ганби Каперульф отвечал с солидным достоинством и степенностью, ссылаясь на то, что истинные ценители оружия не нуждаются в больших окнах или в многочисленных люстрах со светящимся газом. Настоящие знатоки оценят уникальные предметы в первую очередь душой, а для этого маленькое помещение подходит даже намного лучше, чем большое, и категорически отказывался продать экспонаты, утверждая, что они ему и самому еще не раз пригодятся. После таких слов хитро улыбающийся Эль Митолан прекращал свои уговоры до следующего подходящего случая.